Глава 26. Инна. Гадкий Врон взял и посмеялся в лицо. Я же старалась, как дура. Считает ничтожеством, в которое можно вытирать ноги. Настроение моментально испортилось. «Почему расстроена, дочь?» «Наш Лавелас отдыхает в баре. Ему весело, а на нашу семью наплевал», произнесла настолько сердито, съев ложку оливье. «Непримиримые оба. Злится, наверное, из-за твоей легкомысленности. Он обещал праздновать с нами. Мам, где шампанское?» Устала быть примерной девочкой. «Милая, не огорчайся. Позвони друзьям, отдохнете вместе. В твои годы я часто ходила на танцы», дала она ценный совет. Здесь и дедушка заглянул. «Думала, оглохну от фейерверков. Нет, ну хлопают каждый час. Озверели». «Пап, Новый год отмечают. Садись за стол. Все свеженькое». Стремилась ему угодить, зато мое сердце разрывалось от боли. Наглец обошелся словно с дрянью, которую можно унижать. «А чего кислые лица?» – сразу заметил неладное. «Богдана ждали, а он остался у себя», – пояснила она ему. «Наш бизнесмен самостоятельным стал, корпорацию собственную развивает. Долги оплачивать не стану, пусть сам выкручивается», – бросил гневную реплику дедушка. Обстановка была напряженной. «Избавимся от скандалов! С Новым годом!» – произнесла торжественно мама. Позже мы пялились все в экран телевизора. Скукотища неимоверная. И для кого я делала яркий макияж? Засранец проклятый. Докажу, что ценят другие. Накинула шапку и пальто и поплелась во двор. «Внучка, куда на ночь глядя?» «У них там вечеринка. Пусть отдыхает», – объяснила ему мама. Уже на улице я позвонила Светке. «Рассказывай, поцеловались? Но столько не виделись». «Ага, жди. Этот подлец солгал. Лень было купить билет и прилететь сюда», — жаловалась ей, ждав у ворот такси. «Нахал какой. Ин, плюнь на него. Приезжай к нашему сокурснику. Здесь реально классная атмосфера», — звала приятельница. Точно устала лить слезы. А бес даже не волнуется обо мне. Заигрывается всякими клушами. Благо доехала без пробок, а Ильдар встретил на пороге. «Осмелилась навестить, цыпочка?» — обнял за талию. «Да, грустно стало. У вас есть шампанское?» «Желаешь напиться? Осторожно, вдруг приставать начну». Пригласил в дом. Там увидела Светку со своим бойфрендом. Все танцевали под молодежные треки. Но только сейчас мечтала увидеть своего мерзавца с его обаятельными серыми глазами. Влюбилась в него по уши. «Молодец, что выбралась. А своего тирана забудь. Ильдар классный парень. Втихаря сплетничали и говорили, что нравишься ему», — шепнула мне на ухо. А вот и виновник нашего разговора. «Меня обсуждаете?» «Да, хвалим за гостеприимство», — ответила приятельница, удаляясь. А брюнет протянул мне бокал. «Пей, красавица, и не вздумай печалиться», — немного взбодрил. Ухаживал весь вечер, а я, идиотка, все ждала телефонного звонка. Бедный бармен замучился подливать спиртное. «Голова не заболит?» «Свет, и так паршиво на душе. Избавь от нравоучений». «Волнуюсь просто. У тебя слабый желудок. Мой бойфренд тоже отличился. Нет, на водку переключился», — составила компанию, садясь за барную стойку. Шикарный дом, хорошая атмосфера. Все равно ощущала себя не в своей тарелке. «Не суди его, он хотя бы любит тебя». «Ага, верный нашелся. Таскается за каждой короткой юбкой. Мне плесни, выпью на нервной почве», — желала она посплетничать. Вечер был полон откровений. «Цени своего мерзавца, зато рядом», — держала я в руке бокал. Неугомонная Светка спросила. «Реветь перестала? Он недостоин. Ин, прекрати, сейчас тушь размажется», — тревожилась в моем внешнем виде. «Зато превращусь в уродину, и точно никто не пристанет», — взяла салфетку и правда расчувствовалась. «Парня нормального не упусти, Ильдар очень крутой», — советовала балаболка. «Сватаешь? Это же смешно». «Нет, мучайся как дура, ведь симпатичный, богатый, без вредных привычек». «Свет, для особо забывчивых скажу, я по уши влюблена в Богдана», — сливала ей душу. «Превосходно! А этот плебей где? Развлекается со своими тёлками. Идиоткой не будь и повеселись как следует», — подталкивала к решительным действиям. В надежде я снова позвонила грубияну, и когда снова ответила Лохудра, в бешенстве швырнула смартфон в сумку. Тряпкой считает. «Ладно, я докажу, насколько взрослая, а то привык бить все морды, собственник». Направилась к нашему гостеприимному парню, начав флиртовать. «Пьянела, Инка?» «Да, язык заплетается. Слушай, а ты симпатичный. Почему раньше не замечала?» Наигранно хохотала, и дамский угодник позвал на танец. Как раз играл медляк. Ильдар прижимался настолько сильно, не продохнуть. «Кокетка, весь вечер любуюсь с тобой. Поцеловать разрешишь?» Наклонился он. «Флиртуешь, паршивец?» «Нравишься мне, блондиночка». Почти коснулся губ. Музыка закончилась. Опять набрала Богдана. Напрасно. Абонент не отвечал. Совсем нет совести. Просто взял и одурачу. В расстроенном виде я заказала в баре текилу. И она оказалась лишней. Пора ему отомстить. «Эй, стошнит потом. Одумайся. Приятель, ей хватит!» Обратился он к бармену и повел в коридор, где осмелела. «Спальню свою покажи». «Развратная какая! Не ожидал, Инка!» Держал меня, чтобы не упала с лестницы. «Ошибаешься, девственница! Но сегодня хочу отдаться тебе, Ильдар!» Раскрылась ему. Он ухмыльнулся, будто котяра. «Секса хочешь? Пошли, куколка!» Позвал за собой. И вот, запирая дверь на ключ, становится страшно. В первый раз сложно решиться. Мое сердце разбито. Его гадко отравили. «Музыку включи!» «Нервничаешь?» Бросил реплику, между тем сняла платье, оставаясь в одном нижнем белье. «Безумно красивая, с ума сойти!» Восхищался мной и начал медленно раздеваться. «Где займемся любовью?» Задала вопрос и вскоре приблизился. «Давай на постели», — предложил парень, и вскоре оголилась полностью, прикрываясь простыней. «Сейчас потеряю невинность, зато станет легче, а то невыносимо страдать». «Ложись!»